Библейские портреты Христа. Бог был очень определенным в своих инструкциях относительно скинии в пустыне, где израильтяне имели общение с Ним и поклонялись Ему во время их странствования из Египта в обетованную землю. Это было потому, что все имело значение и предвещало истину, находящуюся в Иисусе Христе. Скиния показывала человеку Божий путь для общения с Богом, а также как служить и поклоняться Ему. Все вокруг скинии, со всей ее деятельностью, были воспитательной сессией для каждого желающего познать Господа. Несмотря на то, что мы имеем сегодня полную Библию, мы все еще возвращаемся к этому сооружению в пустыне, чтобы увидеть иллюстрированную Божию истину. Войдя во внутренний двор скинии с восточной стороны, священник сначала приходил к медному жертвеннику и тогда к умывальнику. Совершив надлежащее жертвоприношение на жертвеннике и омывшись у умывальника, священник тогда приготовлялся войти в первую комнату скинии собрания, которая называлась святым местом. Завеса служила дверью в это святое место. В книге «Исход», 26 главе с 36 по 37 стих, мы имеем инструкцию Бога, данную Моисею. «И сделай завесу для входа в скинию из голубой и пурпуровой и червленой шерсти и из скрученного весона узорчатой работы. И сделай для завесы 5 столбов из сетим, и обложи их золотом, крючки к ним золотые, и вылей для них 5 подножий медных». Между этой первой комнатой и внутренней комнатой была завеса. Итак, мы имеем внешнюю дверь, которая была завеса, и внутреннюю дверь, которая тоже была завеса. Можно сделать много сравнений между внешней дверью святого места и с внутреннюю дверью, ведущую святое святых. Несмотря на то, что обе двери были завесами, но они имели 2 специальные и различные цели. Дверь являлась входом для священника из внешнего двора, после того, как он пришел путем ворот, жертвенника, умывальника, где было установлено надлежащее отношение. Дверь в святое место представляла доступ к общению с Богом. С другой стороны, внутренняя дверь или завеса давала священнику вход из святого места, место общения, в святое святых, место поклонения. Внешняя дверь в святое место была простая, а внутренняя дверь, завеса в святое святых, имела херувимов, вышитых на ней. Эти херувимы на внешней завесе, перед ковчегом завета и крышкой ковчега, говорили о защите. Дверь в святое место была предназначена для входа, тогда как завеса в святое святых была предназначена для того, чтобы не впускать людей. Дверь имела 5 столбов, стоящих на подножиях из меди, держащих завесы. Внутренняя завеса имела 4 столба, стоящих на подножиях из серебра, держащих заветы. Имелось много завес, которые мы могли бы назвать, но выдающаяся разница была очевидной. Внешняя дверь служила входом в святое место для священников, когда они ежедневно служили, тогда как внутренняя завеса не допускала каждого в присутствие Бога, кроме первосвященника, которому разрешалось входить один раз в год с кровью козла в день очищения. Внешние завесы в святое место были устроены таким образом, чтобы было легче и свободно входить. Дверь в скинию собрания находилась на восточном конце. Это напоминает нам о херувимах, которые были поставлены на восточной стороне Едемского сада после того, как Адам и Ева согрешили. Херувимы были поставлены охранять путь к дереву жизни. Адам и Ева были изгнаны из Едемского сада, по причине греха. Но в скинии Бог предпринимает старание вернуть человека назад к себе. Скиния с ее жертвенником предоставляет место для жертвоприношения, для того, чтобы человек опять мог найти вход к двери общения с Богом. Но человек был отстранен от святого святых, непосредственного присутствия Бога до смерти Иисуса Христа, когда завеса буквально разодралась на две части, и доступ сделался возможным. В книге Исход 26 главе, 36 стихе, мы опять находим материал, из которого была сделана внешняя дверь. «И сделай завесу для входа в скинию из голубой, и пурпуровой, и червленой шерсти, и из скрученного виссона узорчатой работы». В этой двери в святое место были цвета, указывающие на Господа Иисуса Христа. Голубой указывал на Его небесный характер, червленый — на Его жертву, пурпуровый — на Его царственный характер, и белый указывал на Его непорочность. Эта дверь закрывала святое место от внешнего двора, и она давала вход для тех, кто имел право войти, и только священник имел на это право. Сегодня мы не приходим к такой скинии, чтобы поклоняться. Каждый верующий имеет право входить в присутствие Бога, потому что первое послание Петра, 2 глава, 9 стих говорит, что все верующие являются царственным священством. Нет херувимов на дверях святое место. Херувимы защищали святость Бога, которая была за внешним завесом. Внешняя дверь представляла самого Иисуса Христа, который сказал: «Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». И Христос уверяет нас относительно пастыря, когда Он сказал: «И когда выведет своих овец, идет перед ними, и овцы за ним идут, потому что знают голос его». Столбы были из дерева, обложенные золотом, и говорили о человечестве и божестве Христа. Соединение золота и дерева представляло Христа как Бога-человека. Как таковой Он поддерживает завесу, которая позволяет вход в святое место. Христос не только является завесой или дверью для общения сегодня, но Он даже поддерживает ее Сам, когда Он приглашает каждого достойного человека для священнических привилегий. Когда вы читаете об этих специальных привилегиях, вы не будете читать о них в Ветхом Завете или Евангелиях, но будете читать о них в посланиях Нового Завета. И так как фактически было пять столбов, поддерживающих дверь, так было тоже пять писателей посланий, которые были столбами церкви, в том, что они поддерживали учение Христа относительно общения с Ним. Эта дверь стояла на основании из меди. Медь говорит о суде. И в этом случае суде, понесенным Христом за грех. Видите, эти столбы указывали на полный суд, совершенный над Христом, и таким образом поддерживающие завесы приглашение входа, ставшей возможной через законный труд Христа на Голгофском кресте. Итак, эти заветы, представляющие вход в святое место, напоминали поклонникам, что Христос является дверью по причине Его страдания и смерти. В скинии имеется три специальных площади. Внешний двор, видимая часть и место для жертвоприношений. Первая комната, которая показывает, как возможно общение, место общения. И внутренняя комната, святое святых, где общение Богом становится местом поклонения и специальной победы. Части скинии не только изображает Христа, они также изображают верующего христианина, состоящего из тела, души и духа. Внешний двор соответствует телу, той части нашего существа, посредством которой мы совершаем жертвы. Первая комната скинии, святое место, соответствует нашей душе, где мы наслаждаемся общением с Богом. Внутренняя комната, святое святых, соответствует духу, посредством которого верующий христианин входит в интимное поклонение с Богом. Мы надеемся, что вы видите значение и цель сооружения скинии. Там было место для жертвоприношения, куда люди приносили свои жертвы в жертвоприношение на жертвеннике. Там было святое место, куда входил священник, чтобы ходить во свете светильников, принимая хлеб у стола и воскурив благовонное курение на золотом жертвеннике. Это все говорит об общении. Внутренняя комната, святое святых, говорит о самом интимном поклонении Богу. В Ветхом Завете только первосвященник имел право войти, тогда как сегодня каждый верующий является священником и может наслаждаться присутствием Бога, потому что Христос пролил свою драгоценную кровь на крышке ковчега Голгофы, чтобы открыть путь Богу. Труд совершен. Вы найдете его совершенным во Христе. Придите и примите его. Обеспечение для вас сегодня. Аминь. Придите и примите его. Обеспечение для вас сегодня. Аминь.